Нашим ученикам не нужны ни вериги, ни власяницы, ибо постоянным напоминанием о наинужнейшем служат постоянные нападения темных. Когда каждое очередное нападение ведет только к тому, чтобы еще более приближать к своему гуру и иерархии света, тогда истинная тьма вынуждена служить свету. И земной ум, так любящий отвлекаться от главного, получает постоянное о нем напоминание и дает новый импульс к постоянству предстояния перед наивысшим. Так все силы, и светлые, и темные, начинают служить устремленному к нам духу.